Глава 21. Где взять макулатуру? Можно собрать по дому лишние бумажки, но много ли их там наберется? Мы с папой выписывали правду, пионерскую правду и труд. И все равно, лишних газет в доме было немного. Они все время куда-то тратились. То окна заткнуть, то в помойное ведро на дно положить, то кастрюлю обернуть. В общем, не было у нас дома богатых запасов бумаги. Были, правда, еще старые журналы «Техника молодежи», но их уже я сам не отдал бы. Они мне нужны. И я уверен, что подобная ситуация со старой бумагой и в большинстве других современных семей, а то как бы еще и не похуже. Мы-то хоть 3 газеты выписываем, а некоторые так и вовсе ни одной. Попросить ребят пройтись по квартирам в поисках ненужной бумаги, много ли там дадут? Еще нужно учитывать то, что школа наша не единственная в районе. Соревнование это по сбору макулатуры общегородское. Придется конкурировать с другими школами, которые, понятно, тоже побегут выпрашивать бумагу по квартирам. И что делать? Ясное дело. Снова бежать за помощью к моей знакомой, заведующей библиотекой. Сейчас начало декабря. После последнего вывоза списанных книг прошло больше полугода. И в подвале уже должны к настоящему времени скопиться приличных размеров залежи. Я отменил сегодняшнее чтение и потащился в библиотеку. Мило побеседовал там с заведующей. Она угостила меня сладким чаем, а я похвастался своим пионерским галстуком и рассказал ей о первом в жизни пионерском задании. Впрочем, заведующая о галстуке уже знала. Пионерскую правду библиотека тоже выписывала. Это ведь детская библиотека. И статью обо мне в газете заведующая читала. Все оказалось даже лучше, чем я мог себе предположить. Да, списанные книги в подвале были. Заведующая, чтобы помочь мне, решила срочно списать еще партию ветхих книг. Но это еще не все. Оказывается, у нее было несколько хороших знакомых среди заведующих другими библиотеками. Они все в каких-то совещаниях периодически участвуют. И моя знакомая заведующая прямо при мне позвонила по телефону и попросила помочь списанными книгами самому юному пионеру страны. Тем более, что библиотекам и делать-то ничего было не нужно. Не нужно париться с наймом грузчиков и заказом транспорта для вывоза старого хлама. Пионеры сами придут в библиотеку и заберут все барахло. Бесплатно. Им нужно лишь показать, что именно можно уносить, а что пока еще рано. Не откладывая дела в долгий ящик, я в тот же день посетил 3 библиотеки из числа тех, с заведующими которых была достигнута договоренность. Познакомился с тамошними начальниками и примерно оценил фронт работ. Особенно меня порадовала последняя библиотека. У них недавно в жилой квартире над ними прорвало водопровод с горячей водой и библиотеку частично залило. Погибло довольно-таки много книг, а также в негодность пришло несколько десятков годовых подшивок газет. Есть что вывозить. Вот так, просто и изящно. И никаких хождений по чужим квартирам. Теперь осталось лишь увести мои трофеи. О том, чтобы сделать это в одиночку, не могло быть и речи. Значит, буду запрягать других пионеров. Зря, что ли, меня совет дружины назначил. Вот завтра и начну. Да, дисциплина у нас хромает. Самыми никчемными работниками оказались 7-е классы. Из 2 классов на вывоз макулатуры пришло 22 человека, то есть примерно 40% списочного состава. Причем из этих 22 человек 18 были девчонками, у остальных нашлись более важные дела. Лучше всех же работали 4-е классы. Мало того, что пришли они почти полным составом, так еще и во время работы почти не бесились и не пытались постоянно подшутить надо мной, как 7-е классы. За 4 дня пионеры под моим руководством выпотрошили 8 библиотек. Первый день был самым сложным. Это происходило так. Для начала на большой перемене я с Людочкой приперся в учительскую, где она попросила за меня учителей. На 5-м уроке я посетил 4-й и 7-й классы и рассказал про сбор макулатуры, в котором все пионеры, как будущие строители коммунизма, просто обязаны принять самое активное участие. Поскольку рассказывал я за счет учебного времени и в присутствии учителя, меня слушали достаточно внимательно. 4-м классом я назначил сбор завтра возле школы в 14 часов, а 7-м там же, но в 15. Всем приходить с санками и веревками, в рабочей одежде. На следующий день я на всякий случай еще забегал ненадолго и напоминал, что сегодня идем собирать макулатуру. Четвертые классы, как я и говорил, пришли почти полным составом, то есть более полусотни человек. Собрались, построились рыхлой колонной и пошли. Встречные прохожие провожали нашу процессию удивленными взглядами. Еще бы. Полсотни ребятишек с санками куда-то целеустремленно маршируют. Возглавляет это движение самая мелкая девчонка, причем единственная, у кого не было санок. Привел я ребят в библиотеку, оставил ждать на улице, а сам зашел к заведующей. Та открыла нам подвал со списанными книгами и осталась следить за ребятней и показывать, что можно забирать. Я же вернулся в школу, где должны были собраться седьмые классы. Дальше все повторилось. Собрал ребят и повел в библиотеку. Правда, не в ту, куда ввел четвероклассников, а в другую. Да и ребят было вдвое меньше, причем почти одни девчонки. Что ж, раз у них в классах парни такие ленивые, придется отдуваться девчонкам. Ну, я думаю, завтра они расскажут своим мальчишкам все, что они о них думают. Пока девчонки из седьмых классов увязывали и выносили на улицу старые книги и газеты, я вернулся к группе четвероклассников. У тех уже все было готово. Они ждали лишь меня и в ожидании играли в снежки, используя в качестве укрытий собственные санки с привязанными к ним стопками книг. Бац! Больно же! Получив глаз снежком, я от боли и неожиданности даже упал на колени. Мальчишка, который лепил этот снежок, видимо, очень долго мял его в руках. Судя по ощущениям, снежок у него получился почти каменной прочности. У меня даже слезы из глаз потекли. Ребята окружили меня, подняли на ноги, утешили, высморкали и даже извинились. С одних из санок быстро сняли весь груз и распределили его по другим. А меня, как раненого, везли до школы в санках. Складывали мы свою добычу в школьном спортзале, в котором по причине подходящей погоды занятия временно не проводились. На уроках физкультуры школьники катались на лыжах. Фух, наконец-то я дома. Привет, пап. Как мальчишки, все нормально? Сашка, ты чего так смотришь? В зеркало? Не, еще не смотрела. Ну-ка. Ой, вот это фингал. Здорово меня. Нет, я не дралась. Это несчастный случай. А вот так. Снежком мне в глаз засвистели. Вот как. Пап, Сашка, я устала. С седьмыми классами вообще два раза ходила. За один раз не увезли все. Мало их было. Не могу сегодня готовить. Вы макароны себе отварите, ладно? В холодильнике еще котлеты должны оставаться. Я вчера десяток сделала. Пожарьте их себе. Мальчишкам гречку с молоком. А я в душе спать. Устала очень. Мне пару котлет пожарьте и оставьте на сковороде. Я утром съем перед школой. Не могу я. Падаю. Мне нужно лечь. Завтра все это еще раз придется повторить, но уже с пятыми и шестыми классами. Спать.